Сын мой, возвысят тебя и унизят. Будут восхвалять и унижать. Но ты все же иди, не изменяя ритма шага, и зная, что владыка твой единый судья, который не осудитель тебе, но заступник и друг, и отец. Он видит и знает тебя, и все же ведет, несмотря на все твои недостатки, ибо считает достойным тебя водительства в духе. Но суждение и осуждение мимо тебя проходящих людей пусть не смущают твой ум. Такова уж психика обычного человека, что чем меньше понимания близких моих, тем осуждения больше. Не тьмою ли судят, которые в них? Ты же помни и знай, что близок владыка и с тобой его луч, и любовь, и забота. И радуйся ярым нападкам, ибо свидетельствует тьма о свете твоем. Кто против тебя, тот против меня, ибо проявителем служишь служителей тьмы. Хотели бы яро укрыться и не быть обнаруженными, но не могут, ибо яро стремятся вредить. А как же вредить, если не будут активны? Но прикрываться умеют, и умеют личины носить, и горе не распознавшим. Без испытания и проверки не приближаем к себе никого. Так же и вы поступаете, масками не умиляясь, как бы ни были умильны они. Тяжко и горько приходится платить за умиление, хотя за эту плату и приобретается знание человека. Все обращаю на пользу, и хорошее, и плохое, ибо вместе со мною путь прям.